такой приговор? Я не говорю, конечно, о смертном приговоре, который был вынесен полковнику Брину, потому что он был приведен в исполнение, — иронически заметил он. — Я говорю о конфискации. Милостивый приказ королевы может, конечно, вмешаться и приостановить исполнение приговора, — сказала Аннабель. — Милостивый приказ королевы, — повторил преподобный. — Но в таком случае, дорогая Анна, вам следует подать ей прошение об этом. — Мне? — сказала она. — Мне? — она побледнела. — А знаете ли вы, что нужно сделать, чтобы добиться такого помилования? — Знаете вы это? — Я понимаю, конечно, — с жестом нетерпения сказал пастор, — что его нельзя добиться, обратившись к королеве Виктории с ругательным письмом. — Я думаю, что... — она перебила его. — Я сейчас расскажу вам, что нужно сделать, потому что я-то знаю. Отец мой и муж достаточно часто повторяли мне эту гнусную историю. Жила в Банниласлое знатная ирландская семья, фамилии я вам не назову из уважения к покойникам, состоявшая в эпоху, о которой я говорю, из отца и двух сыновей. Отец и старший сын в 1839 году были арестованы вслед за каким-то покушением против королевы. Они были осуждены на смерть, казнены, и имение их конфисковано. Хорошо. Года 2-3 спустя младший сын получил обратно имение под тем условием, что он поступит в британскую армию и наденет мундир тех, кто был палачами его отца и брата. Что вы скажете о таком поступке? — Я скажу, — с любезной улыбкой ответил Гуинет, — что тут, ясно, не может быть и вопроса о том, чтобы вы надели красный мундир, в котором, впрочем, вы были бы очаровательны. — Ах, да не смейтесь же, — вся дрожа сказала она. Если бы вы знали, в каких выражениях должно быть составлено письмо, которым вымаливаешь такое восстановление своих прав, вы первый, ради бога, Анна, дорогой друг мой, не горячитесь так. Он взял ее за обе руки. Что же такого ужасного должно быть в этом письме? Посягательство на добродетель, на нравственность, на уважение, которые мы обязаны оказывать Создателю? — Посягательство на честь, — сказала она. — На честь, Анна? — Да, на честь. — Вы, значит, не понимаете этого? — Конечно, если бы я дочь полковника О'Бриена, законная владелица Килдера, написала завтра королеве, ваше величество, умоляю вас вернуть мне мое имущество, а я отрекаюсь от всего, что делал мой отец, от всего, для чего он жил и для чего умер, и клянусь, что у вас не будет более преданный, подданный, чем Аннабель О'Бриен? О, я уверена, что я сейчас же вступила бы во владение всеми этими благами, которые вам трудно перечислить, и мне в придачу предложили бы еще руку какого-нибудь протестантского барона из Ольстера или из другого места. — Анна! — прервал пастор. Она вдруг остановилась. — Простите меня, — сказала она. — Я совсем не знал, — с грустным достоинством произнес он, — что вы так далеки от религии, которой, как я с радостью думал, я присоединил вас. Она в отчаянии заломила руки. — Ах, вы жестоки! Разве вы не знаете, до какой степени я принадлежу вам? Разве какое-нибудь слово заставило вас сомневаться в этом? Я сожалею о нем, оно меня в отчаяние приводит. Я умоляю вас забыть о нем. — Анна, — продолжил он, — Анна, — если бы это было так, я был бы недостоин одеяния, которое ношу, недостоин моей религии, которой я и вас счел достойной. Неужели вы поклялись так и не признавать истинного характера чувств, диктующих мне слова, с которыми я к вам обращаюсь? Я очень несчастен, Анна, очень, очень несчастен. — Ну, хорошо, — сказала она, — хорошо, закончим эту сцену.